Голос ее весь пронизан ласкою, так и греет. Лицо его светлеет. Опостылила мне эта гостиница. Шум, гам. Заснешь поздно, с шести уже стук. В рот все глядят. Повторял роль во весь голос, конечно. Слышу за дверью шепот, смех. Целая толпа собралась. Щепкину ничего, спит он крепко. Людей не боится. А у меня совсем нервы издергались. Она колеблется только одну секунду. «Павел Степанович, переезжайте к нам. Нет, пожалуйста, не отказывайте. Квартира у нас просторная». Боже, какая прелестная, застенчивая у него улыбка. «Я боюсь вас стеснить. Какая вы добрая. Что вы, это такая честь, такое счастье. А ваш муж? Он тоже будет счастлив. У нас тихо, Павел Степанович. Есть садик. Я позабочусь, чтобы вам было хорошо». «Что с ним такое? Совсем другой человек», — думает Масолов. «Весь из капризов и порывов». Трагик с огромным подъемом ведет трудную сцену мышеловки, когда актеры играют перед двором сочиненную Гамлетом интермедию. Он так увлекается, что бледнеет, глядя на короля. Глаза его горят, он делает дикий прыжок и потрясающе хохочет. Оленя ранили стрелой. Все поражены, все аплодируют. «Совсем, совсем как Белинский описывал», восклицает Максимов Лаэрт, хватая за руки то одного, то другого. Но Щепкин хмурится и вздыхает. «Вот сейчас хорош, а завтра выдохнется. Может быть, это именно место и пропадет». Но пророчество его не сбывается. Потому ли, что в день спектакля с утра Мочалов покинул гостиницу и устроился в доме Масолова? Потому ли, что непосредственные восторги провинциалов дают его нервам необходимый подъем? Потому ли, что нет в ложах ни Аксакова, ни Шаховского, некому расхолаживать его критикой, и вера в себя широко развертывает крылья, но он и в «Гамлете», как и в «Отелло», играет не только с начала до конца ровно, но и вдохновенно. «Слава тебе, Господи!» — шепчет за кулисами Щепкин Масолову. «Не обманул ожиданий. Во весь рост себя показал. Вот под конец не ослабел бы. Эх, удержать бы как-нибудь его на этой точке». Но и пятый акт Мочалов играет с тем же вдохновением, как играл его 6 лет назад в тот вечер, когда его впервые в этой роли увидел Белинский. Одесситы и не запомнят таких оваций. Молодежь совсем обезумела, крики, слезы, рукоплескания — живые цветы, которыми закидали сцену. Мочалову подали лавровый венок от студентов с надписью «Гениальному артисту от благодарного студенчества». В плоской и суетливой жизни торгового города этот вечер был отмечен как выдающееся событие. Выходя из театра, каждый сознавал, что пережил нечто неповторяющееся. Бессознательно каждый чувствовал, что он приобщился чуду, что ему случайно посчастливилось видеть величайшего русского артиста. Он чувствовал, что слезы, которые он лил в тот вечер, были самыми светлыми слезами. И что в эту мрачную эпоху, лишенную свободы мысли и уважения к личности, когда талантливые и пылкие души спивались и гибли, когда только книга да театр спасали от ужасов действительности, Мочалов, как чародей, подарил им незабвенный сон. Но угрюмый и утомленный просыпается трагик после своего триумфа. Ему хорошо знакомы эти дни прострации, сменяющие часы высочайшего душевного подъема, когда слава кажется пустой погремушкой паяца, а жизнь... Что она? Тень мимолетная, фигляр, неистово шумящий на помосте, а через час забытый всеми, сказка в устах глупца, богатая словами и нищая значением. Он знает, что это жестокая неизбежная расплата. Как будто природа мстит ему за то, что он, жалкий и безвольный, царил над толпой как король и властвовал над ней как волшебник, за то, что он, падающий так низко, будил в людях высокие стремления и потрясал их сердца жаждой лучшей жизни, за то, что он, раб своих страстей, дерзнул хоть на миг стать Богом на земле. О, как боится он этого холодного безразличия, словно плотный туман, окутывающего его еще вчера пламенную душу. Каким унылым плоскогорьем кажется ему жизнь с вершины, которую он достиг с таким мучительным стремлением. Отвернувшись к стене, он лежит без желания поднять отяжелевшие веки, раздернуть занавес, увидать это южное солнце, блики которого бродят по стене и по подушкам, и как бы щекочут край его щеки. Нынче газеты поют ему гимны, его имя на всех устах, толпа молодежи осаждает театр, она жаждет еще раз вблизи взглянуть на своего кумира. А он не пойдет на репетицию, и никто его не увидит. Все женщины о нем мечтают, но ни одна ему не нужна. И сквозь туман безразличия, окутавший зябшую душу, не видно даже милых черных глаз той единственной, кого он любил вчера на сцене. Только ли на сцене?